это была всего-навсего шутка. Я, разумеется, не верю в то, что ты можешь стать настоятелем собора или епископом. Он уже был достаточно оскорблен и взбешен, и теперь этот новый выпад окончательно заглушил успокаивающий голос в его душе. Кровь зашумела у него в ушах, руки задрожали. Это несчастное лишило его самообладания. Она довела его до безумия. Он сознавал, что мечется перед нею взад и вперед. Он сознавал, что голос его срывается на крик. Он сознавал, что размахивает руками и что подбородок у него дрожит. Но он и не делал попыток совладать с собою. Его отвращение к ней было неописуемо. Оно не могло быть выражено словами. Оно должно было проявиться в жестах. «Мне открылась теперь вся глубина твоей низости!» — вскричал он. «Теперь я понял, какова ты. Никогда, никогда, никогда не женюсь я на такой, как ты! Это было бы моей погибелью!» «Кое в чем я все же была тебе полезна», — сказала она. «Ведь это меня ты должен благодарить за то, что стал магистром». С той минуты, как она это произнесла, он почувствовал, что отвечает ей не по своей воле. Не то, что он не сознавал или не был согласен со своими словами, но они вырывались у него внезапно, неожиданно, будто кто-то другой вкладывал их ему в уста. «Вот как!» — воскликнул он. «Теперь она хочет напомнить мне, что ждала меня 5 лет, и что, следовательно, я обязан жениться на ней. Но это не поможет. Я женюсь лишь на той, кого сам Бог изберет для меня». «Не говори о Боге», — произнесла она. Карл Артур запрокинул голову и обратил взгляд к небу, точно читая в нем ответ. «Да-да, пусть Бог изберет мне невесту. Первая незамужняя женщина, которая повстречается мне на дороге, станет мне женой». Шарлотта вскрикнула. Она подбежала к нему. «Но Карл Артур... Послушай, Карл Артур», — сказала она и попыталась схватить его за руку. «Прочь от меня!» — закричал он. Но она не понимала еще всей силы его гнева. Она обняла его. Он вдруг услышал, как вопль омерзения вырвался из его груди. Он схватил ее за руки и швырнул на дерновую скамью. Затем он помчался прочь и скрылся у нее из глаз. Дали Карлика. Когда Карл Артур впервые увидел пасторскую усадьбу в Корсчурке, расположенную близ проезжей дороги, обсаженную высокими липами, окруженную зеленой оградой с внушительными столбами ворот и белой калиткой, между балясинами которой можно было разглядеть двор с круглой цветочной клумбой посредине, посыпанные гравием дорожки, продолговатый красный дом в 2 этажа, обращенный фасадом к дороге, и 2 одиноких флигеля по обе его стороны, справа для пастора-адъюнкта, слева для арендатора. Он сказал себе, что именно так должна выглядеть усадьба шведского священника. Приветливо, мирно и вместе с тем респектабельно. И с той поры всякий раз, когда Карл Артур окидывал взором свежеподстриженные газоны, тщательно ухоженные цветники с ровными симметричными рядами цветов, нарядно подчищенные дорожки, заботливо подрезанный дикий виноград, вьющийся вокруг низкого крыльца, длинные шторы на окнах, не спадающие красивыми ровными складками, все это неизменно вызывало у него все то же впечатление благополучия и достоинства. Он чувствовал, что всякий, кто живет в такой усадьбе, непременно должен вести себя благоразумно и мирно. Никогда прежде не могло бы ему прийти в голову, что именно он, Карл Артур Айкенстед, в шляпе, съехавший на бок, стремится однажды к белой калитке, беспорядочно размахивая руками и спуская короткие дикие возгласы. Затворив за собой калитку, он разразился безумным хохотом. Он, казалось, чувствовал, что дом и цветочные клумбы с изумлением смотрят ему вслед. «Видели вы что-нибудь подобное?»